112. Поверь, мой друг, что в жизни этой, среди ее страданий и трудов, не встретишь никогда ты счастья без несчастья и радости без горя или чего-нибудь другого недвойственного в существе своем. У света тень, у молодости старость, у жизни смерть, за утром день и вечер. Так все идет, сменяясь в циклах противоречий или полюсов своих. Явления идут, сменяясь противоположностью своей. И встреча — вестник расставания, чтобы снова встретиться потом и снова разойтись. И в этой вечной смене полюсов вещей, явлений и событий земная жизнь течет с надземным, переплетаясь. Ты это знай! И помни, что за полюсом явлений тяжких тебе его обратный полюс ждет, уже иной, ему контрастный, его грядущий антипод. И так во всем, и так всегда в неумолимой смене ночей и дней проявленных явлений, вещей. Себя собою отрицая и утверждая в полюсах явлений, текут они потоком бесконечным перед сознанием твоим, которое одно, но двойственное тоже всегда во всем, пока его не озарит свет беспредельный, свет без тени.